Я очень хотел бы, чтобы сегодня мы об этом подумали. Это серьезный вопрос. Это то, о чем Писание говорит, которое делает людей зверями. И не только неверующих, и верующих. Вы помните один псалом? Левит, начальник, поет в храме, видит, наверное, как фимиам воскурят, как священники входят, и говорит: «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем! А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых». И помните, что он дальше говорит? «Как скот был я перед тобою, доколь не вошел в святилище». Братья мои, как бы я хотел, чтобы мы набрались мужества сегодня, рассмотрели свое сердце и не говорили всем собранию: «Братья, часто я скот». Нет, этого не надо. Но сам себе скажи. Хотя бы перед Господом, хотя бы перед тем, кто наблюдает за сердцем. Не надо всем говорить. Не надо всем объясняться. Сегодня очень важно самого себя рассмотреть. Что тобою движет? Это очень опасно и сильно. Вы знаете что? Это не то, на что не стоит обращать внимание. Это не та проблема, которой можно обойти стороной. Она не даст вам покоя жить никогда. Почему? Почему она очень опасна, этот грех? Причину нельзя устранить. Ну, соблазняют сестры нас. Ну, хорошо. Сестры, оденьтесь, как положено. И вся проблема. Ну вот, зависть, послушайте, я прочитаю вам одно место Писания. Екклесиаст 4.4. «Видел я также, что всякий труд и всякий успех в делах производит взаимную между людьми зависть». Братья и сестры, кто может посоветовать «не работай»? Ну, это не евангельский совет. Библия говорит, что кто не работает, тот что? А не есть, ого, попробуйте почти пару дней не поесть. Будете знать, что такое не есть. А кто не работает, тот и не ест. Работать надо. Ну, кому можно посоветовать работать так, чтобы успеха не было? Ну, то глупо будет. Если мы работаем, то стараемся сделать чем получше и получить чем побольше, правда? Ну, не удалишь причину. А Священное Писание говорит: всякий успех взаимный порождает между людьми взаимную зависть. Знаете, какой ужасный зверь? Вирус. Скрыты глубоко, трудно раскрыть, а прикрывается сильно. Но это зависть. Это то самое противное, что может быть на свете. А для этого нужно Священное Писание и нужна сила Господня разоблачить все это. И я иду немножко дальше. Я не буду подтверждать вот этот текст Писания, что взаимный успех зависть производит. Я просто напомню, что сеял Исаак, получил во 100 крат, и что было? И филистимляне стали завидовать ему. Но Исаак был виноват в том, что у него был успех или нет? Бог благословил. Это благословение Господне. Когда-то приезжает один брат в церковь. Но я думаю, что у нас так нет. Я просто как пример привожу. А ему предупреждают: смотришь, не скажи лучше, чем наш пастор. Если скажешь лучше, никогда не пустит больше. Вот я стою и думаю, а как он так сказать, чтобы сказать и сказать так? А я ж не знаю, как он говорит. Вот настолько проникает во все сферы жизни и в служение Богу, что очень опасный зверь. Или позвали братья, а то не один, наверное, 5 человек. И говорю: брат, говори. Но смотри, чтобы не сказал лучше, чем мы. Нам будет сыт, мы тебе больше не дадим. Мы тебе открыто говорим. Гляди и проповедуй так, чтобы было хорошо. Ну, понимаете, вот насколько такое-то ядовитое, противное. Ну, в голову не укладывается. Что такое может? Ну, оно есть, я не выдумываю сегодня из-за кафедры. Я не выдумываю сказки здесь. Но такое бывает. И это вообще зависть. Я напомню сегодня еще одну проблему, которые именно порождают вот эти вопросы трудные. Она очень сильно зависть мучает человека. И завидовала Рахиль своей сестре и сказала Якову: Дай мне детей, иначе я умираю. Братья, да, до смерти мучает зависть. Я умираю, невозможно пережить. Вот то, что она приносит, это зависть. Мы-то не думаем, что это зависть часто. Мы не думаем, что эта проблема сокрыта в нас, а не в ком-то. И называем ее своим именем, но это так на сегодняшний день. Я очень хотел бы, чтобы на сегодняшний день Господь так повлиял на наше сердце, чтобы мы, когда будем молиться еще раз, мы могли проверить, мы сказали: Господи, а мной тут двигало не то, что надо. Это надо увидеть. Надо сказать открыто и честно перед Господом, а мучит меня зависть. Если в нашем сердце будет зависть, мы никогда не сможем выполнить одну заповедь. Знаете, какую? Плачьте с плачущими и радуйтесь с радующимися. Зависит человек только тогда будет радоваться, когда ты будешь плакать. Но если ты будешь радоваться, он будет плакать. Он не вынесет этого. Он не может вынести этого. Это не его заповедь. Поэтому, когда вы плачете, смотрите, чего вы плачете. Я это наблюдаю сегодня в жизни. Я очень не хотел бы, чтобы тем, кто обладал вот эта зависть. Я еще раз повторяю, вы никогда не будете радоваться с радующимися. И плакать с плачущими. Все будет наоборот. Один из братьев, ну я его не называл, переехал в Америку. Его, значит, звали туда очень сильно. Знаете, Америка. Я когда был в Америке, то одни просили: скажи, пусть немедленно едут. А другие говорили: скажи, что хочешь, говорю, пусть не едут, плохо. Говорю: так что вам говорить, плохо вам или хорошо тут? Значит, одним плохо, другим хорошо. Надо же выбирать, это сами едете, что я уже говорить буду вам сегодня. Я приду в собрание, буду говорить сначала, что едете, а другой раз не едете. Выбирайте, да едете. Вот когда вызвали одного брата, зависть. Знали, что будут проблемы. И говорят, наблюдали, ну, мы посмотрим, как ты тут устроишься. Хотя говорили: дети, все хорошо. Правда, Бог его благословил сильно. Я его хорошо знаю, этого брата. Но, значит, получилось так, что где-то он, вместо того, чтобы ему $600 платить за квартиру, он где-то 115 платит. Как узнали? Как? Мы платили столько, а ты столько. Не может такого быть. Ну, как не может быть? Ты обманул. Расскажи, что ты им говорил. Говорит: ничего не говорил. Но не может такого быть. Надо расследовать. Ты смотри. В Америке тоже наблюдать. Обманул. После будешь проблемы терпеть. А дело-то не в заботе, что он будет проблемы терпеть. Но почему нам было плохо, а ему хорошо? Но невыносимо. Хоть ты в гроб лечь. Чуть ли не писать собирались. Но я не выдумываю опять сказки. Я говорю то, что есть. Зависть. Я вот это погляжу, думаю, ну люди... Но вы верующие люди. Я не черню верующих людей. В общей массе верующие люди – это верующие люди. И самый худший, наверное, верующий, наверное, ну, не хуже самого лучшего мира. Я тут подтек делаю. Но в частности, узнаю, что тут плохо Беларуси. Говорят: ну так им и надо, пусть бы ехали. А когда наши узнают, что там плохо, говорят: ну так им и надо, чего они поехали. Всегда найдется быть недовольным. Зависть. Вы понимаете, насколько оно все вот так вот? Радуется. Что ему там плохо? Я не думаю, что это радуется Дух Святой. Но я не для смеха говорю. Но мы такие есть на сегодняшний день очень часто. Поэтому, братья мои и сестры, я очень хотел бы, чтобы мы сегодня рассмотрели сами себя очень хорошо. Что нам надо, чего мы ищем, и о чем мы радуемся, и о чем мы плачем. И если, это не дай Бог, вы увидели, что то из зависти на колени: Господи, прости и освобождай. Освобождай, потому что можно в одержимость спать. Это серьезный вопрос. Вы не будете спать ночами, вы не будете спокойны, у вас не будет никакого мира. И чем будет становиться кому-то лучше, вам будет становиться хуже. Это проблема номер один. И этими людьми двигала зависть, которую Христа распинали. Знал, что его предали из зависти. Братья, дорогие сестры, хочу только напомнить вот еще что. Духовного роста не будет. не будет никакого духовного роста. Отложите все. Зависть, помните? И это отложите, иначе не будет духовного роста. Вот проблемы за проблемами. И еще одно и мы будем молиться. Я знаю, что время очень быстро идет, потому я не буду еще долго вас задерживать. Но одно место все-таки я еще прочитаю. Иезекииля 35, 9-12. «Сделаю тебя пустыней вечную, и в городах твоих не будут жить, и узнайте, что я Господь». Так как ты говорила, эти два народа, дальше не открывай, не буду читать, будут отданы нам на съедение и так далее, то я буду судить тебя по мере ненависти твоей и по мере зависти твоей. Конкретно, четко, определенно, без всяких недомолвок, не надо истолкования сильного. Я буду судить тебя по мере твоей ненависти и по мере твоей зависти. Поэтому мы будем молиться. Будем за все благодарить Господа. И давайте так ставим на наши колени пред лицом Господним, искренне, чтобы сказать: Господи, укроти моего зверя, который спрятан в тростнике. Ты мне для этого дал силу. Ты мне для этого дал твое слово. Ты сегодня просветил сердце мое. Укроти моего зверя, иначе погибну. Дай мне детей, потому что я умираю. Не просто написано «я умираю». Это очень сильное, это очень дедовитое, это очень опасное положение, это очень трудное состояние. Поэтому склоним колени, будем молиться, за все будем благодарить Господа, и пусть очищение придет через Слово Божие, а Духа Святого и в крови Его молимся.